Засунув руку в щель между косяком и толком не сумевшей закрыться выдвижной дверью, мужик надсадно орал в темноту. «Открой, сука! Открой! Позабавимся немного, и я уйду! Открой! Уходи!» Перепуганная женщина визжала, прижавшись к двери изнутри, пытаясь выдрать волосы из чужой сильной пятерни. Женщине вторил визг еще более испуганных детей, спрятавшихся в комнате. И этот визг добавлял злости мужчине, распаленному убийствами и алкоголем. Для полного счастья ему не хватало секса. А эта тупая баба артачится. И еще эти визгливые детишки. «Уйми своих ублюдков! Уйми! Или я сверну им шеи!» «Уйди, пожалуйста, просто уйди!» Умоляла женщина. Через миг она совершила большую ошибку, от отчаяния впившись зубами в запястье агрессора. Пятерня сжалась сильнее, дернула за волосы, женщина ударилась головой о металл двери. «Кусаться вздумала! Убью! Убью тебя, сука! Убью! И паразитов твоих убью! А!» Конвульсивно вздрогнув, мужик вдруг прислонился к двери, его пальцы разжались. Перепуганная женщина увидела сжавшиеся на его шее металлические пальцы, глубоко вдавившиеся в плоть. Выдернув тесак из спины потенциального детоубийца, Нортис дернул рукой, отрывая ублюдка от двери, толкнул его, и тот с хрипом упал, пытаясь дотянуться до глубокой раны. Вертинский знал, куда бить. Ударил, отшвырнул и пошел дальше, больше не обращая внимания на человека, недостойного права на жизнь. С гулом закрылась дверь, отгораживая небольшую семью от ужасов медленно затихающего мятежа.